Глава 7. На эту странность больше никто не обратил внимания. Лена уж точно, она как обычно сидела в своих мыслях. «Всю комиссию пропустили, птенец недоделанный», — сделанный строгостью в голосе проговорил Зубов. «Простите», — кивнул Болотов. И опять никакого заикания. «Женя, а что случилось?» — с интересом спросил я. «В каком смысле?» — поправил он очки. «Ничего не случилось. Я просто был занят». «Точно!» — щелкнул пальцами наставник. «Тут-то мне кажется, что что-то не так. Птенец, а где ваше заикание?» Он специально решил сам заикнуться для полноты картины. «Я сразу и не заметила», — распахнула глаза Лена. «Женя, как это возможно?» Болотов начал стремительно бледнеть. Пока он думал, что ответить, я ради интереса проверил его кардиологическим аспектом. Пульс учащенный, давление нормальное, нервничает, очень сильно нервничает. «Когда я заранее готовлю фразу, я иногда не заикаюсь», заикаясь гораздо больше, чем обычно, заявил Евгений. «Такое ощущение, что заикался он сейчас компенсаторно. Я давно уже обращал внимание, что его заикание не похоже по симптомам на классические примеры, но не было времени подумать об этом более основательно. А сейчас я был уверен, он симулирует. Только зачем?» «Ты был заранее готов к моему вопросу, что случилось?» — приподняв бровь, уточнил я. «Но утром никогда не бываешь готов к пожеланию доброго утра». «Заикание — это сложное заболевание», — ответил Болотов. «Я ходил и к неврологам, и к логопедам, но вылечить меня не смогли». «Поломанный птенец», — проговорил Зубов. «Ну, в медицине всякое бывает. Самое главное, что вас никто не обидит, кроме меня. Порхайте работать». Зубову и в голову не могло прийти, что заикание можно симулировать. Поэтому он вполне поверил подобному объяснению, но не я. «А как же праздник?» — валился в ординаторскую Терентьев. «Красотка Лена и ее 4 гнома остаются здесь. Надо закатить пир!» Болотов еле заметно выдохнул, явно радуясь, что внимание от него отвлечено. Но я продолжал следить за ним. Лена привычно залилась краской, а Зубов призадумался. «Ты кого это 4-м гномом назвал? Утка ты дырявая!» — выпалил он. «А, вот он о чем задумался. Я-то уже даже внимания на слова гинеколога не обращаю». «Ну, не злись. Пойдем хоть праздничный чай выпьем», — подмигнул ему Терентьев. «Пока твои тут работают. А то перенервничал с этой комиссией, сам не свой полдня ходил, чуть мне истории болезни по голове не настучал». «Это никак не связано. Я тебе просто так настучать хотел», — ответил Зубов, но все-таки отправился вслед за Терентьевым. «Дружба, она такая». Болотов под шумок тоже убежал из ординаторской, и там осталась одна растерянная Лена. «Значит, мы остаемся?» — на всякий случай переспросила она. «Определенно?» — кивнул я. «Или ты не рада?» «Рада, конечно», — улыбнулась она. «Просто... все так быстро произошло, я и понять ничего не успела. Может, тогда отметим сегодня где-нибудь?» Я был бы не против, но сегодня и так навалилось очень много дел. После работы у меня уже были планы, и откладывать их было нельзя. «Сегодня не получится», — честно ответил я. «В другой день отпразднуем». «Это из-за моего отца?» — настороженно спросила девушка. «Твой отец никогда не помешает мне с тобой видеться», — пожал я плечами. «Так что не забивай голову глупостями. Пойдем лучше работать». Лена кивнула, успокоенная моими мыслями, и первая вышла из ординаторской. Я проверил Клочка, который продолжал мирно спать, и последовал за ней. Болотов удачно ускользнул из ординаторской и теперь спешно переводил дыхание в столовой. «Ну надо же так попасться! На этом дурацком заикании!» Фишку с заиканием он продумал еще до интернатуры. Очень удобно, и все вокруг сразу начинают относиться с каким-то снисхождением. Многое может сойти с рук, ведь ты весь такой бедный и несчастный. А сегодня на эмоциях залетел в ординаторскую и совершенно забыл, что надо заикаться. Ну ничего, вроде бы поверили в его нелепое оправдание. Болотов на это и рассчитывал. Никто не подумает, что его можно симулировать. Ведь возникает вопрос «Зачем?». Зазвонил телефон. Звонил Мамонтов Олег Евдокимович, для простоты записанный как «начальник». «Слушаю», — отозвался Евгений, перед этим осмотревшись по сторонам и убедившись, что никто его не подслушивает. «Скоро будут результаты?» — гнусаво спросил начальник. «Скоро. Я же писал, что работаю над этим», — прошипел Болотов. «И просил не звонить мне, когда я в клинике». Болотов уже столько работает по их условиям, а им лень выполнить одну единственную просьбу. «Уже ждать надоело», — отозвался начальник. «Давай, поторапливайся там, или мы легко найдем тебе замену». «Хорошо», — в сердцах отозвался Евгений и бросил трубку. «Поторапливаться. Он и так делает все, что в его силах. Как будто в условиях интернатуры можно сделать больше». Он устало снял очки и протер глаза. «Надоело. Как же это все надоело. Эта дурацкая роль заумного ботаника, эти придирки Зубова, да даже это заикание уже в печенках сидит. Ничего. Остался последний рывок». Остаток дня пролетел в рабочей суматохе. Подтверждение диагноза Волосова, назначение лечения, консультация нефролога. Выкроив минутку, решил все-таки добежать до психиатра. «Сергей Львович, к вам можно?» Постучав в дверь, заглянул я в кабинет. «Заходите, Константин», — устало кивнул Ларионов. «Новый случай?» «Не совсем». Я прошел и сел напротив него. «Просто у одного пациента форма социофобии. Не смог даже сразу откликнуться, когда я его звал. Вот решил попросить, если у вас будет время, загляните, пожалуйста, к нему в палату. Лучше, чтобы пациента все-таки осмотрел специалист, а то кто знает, куда дальше зайдет его фобия. Сам я его лечить сегодня не стал, хотя попробовать было бы интересно. Но остаток сил надо было беречь». «Постараюсь найти», — кивнул психиатр. «Работы стало что-то очень много. С мелкими проблемами обращаются и сотрудники клиники». «Помимо Ларисы?» — спросил я. «Да», — тревожно кивнул Ларионов. «Тревожность, различные фобии и прочее. Раньше сидел в клинике и вообще не понимал, что я тут делаю. А теперь едва справляюсь. Я уже давно подметил, что все эти случаи выглядят как-то странно». «А как давно это стало появляться?» — уточнил я. «Ну, точно я не скажу», — задумчиво ответил тот. «Примерно с месяц, наверное». «Как раз примерно месяц уже и длится наша интернатура. Совпадение? Не думаю». «Понял», — кивнул я. «Если получится, Волосов, 13-я палата. Спасибо большое». Мы попрощались, и я вышел из кабинета. Плюс одна проблема в копилку. С этими случаями тоже уже давно надо разобраться. Я закончил с делами в клинике, отчитался перед Зубовым и собрался. Пора было решить одну из проблем. И я направился в полицейский участок. 2000 лет назад в Древнем Риме полиции не существовало. У нас были некоторые подразделения воинов со схожими функциями. Городские когорты для обеспечения порядка на улицах и подавления бунтов. Чаще всего с магией голоса могли гаркнуть чуть ли не на весь город, когда было нужно. Когорты ночной стражи для борьбы с пожарами и поддержания порядка по ночам. Туда чаще входили стихийники, особенно с водным аспектом. Ликторы — лица охраны высших органов власти. Сейчас это гвардейцы. Их магия не ограничена. Любой аспект, если человек докажет, что с его помощью может защитить важную персону. Например, у императора Комода, личным лекарем которого я служил какое-то время, один из ликторов обладал магической способностью превращаться в собаку, и он смог попасть на эту должность, доказав, что в случае нападения перегрызет нападавшему глотку. Император, помнится, быстро сделал этого ликтора своим любимчиком. Ну, у Комода хватало странностей. Так что в современном полицейском участке я оказался впервые. Сообщил дежурному, что я пришел по поводу нападения на барона Жукова, меня провели в комнату для допроса, а затем... попросили мои личные вещи. Обыска я не ожидал, я же не преступник. Но и противопоставить было нечего, раз у них такие порядки. Так что я выдал им сумку со спящим клочком, намереваясь действовать по ситуации. Действовать пришлось очень быстро. «Что это?» — взвизгнул полицейский, доставая крыса. «Крыса», — невозмутимо констатировал я. «Ну, не соврал же?» Полицейский уставился на меня, как на безумца. «Что у вас в сумке делает крыса?» — спросил он. «Она что, дохлая?» «Нет, просто крепко спит. Впрочем, зачем переубеждать?» «Мертвая», — кивнул я, стараясь не рассмеяться. «Лежит». «Почему у вас лежит мертвая крыса?» — вздрогнул полицейский. «Зачем? Для каких целей?» «Мне нравится носить с собой мертвых крыс», — пожал я плечами. «Это же не запрещено законом Российской империи. Потом Клочку расскажу эту ситуацию. Вот он посмеется. Да, странно, что я с собой ношу мертвого крыса, но, с другой стороны, за это меня осудить никто не может. Только косо посмотрят, и все. А это я уж как-нибудь переживу». «Не запрещено», — подумав, кивнул полицейский. «А вам, правда, это нравится?» «Конечно, я же выгляжу как человек, которому нравится носить с собой мертвых крыс». «Я же врач», — невозмутимо ответил я. «Мы все со странностями». На удивление, такой ответ его полностью устроил. Он кивнул, осмотрел остальные вещи, а затем бережно сложил все, включая крыса, назад в сумку. «К вам сейчас подойдут», — заключил он и оставил меня одного. Я аккуратно поправил Клочка, который от всего этого действа даже не проснулся, и принялся ждать. Через 10 минут появился другой полицейский, к счастью, не один из тех двух подкупных, что были в палате. «Громов Виталий Андреевич, майор полиции», — коротко представился он. «Майор Громов, значит. Что-то похожее, помнится, как-то упоминал Клочок. Фильм или книга, не помню». «Боткин Константин Алексеевич», — кивнул я. «Я по поводу нападения на барона Жукова». «Удивлен, что вы решили еще раз прийти», — устало проговорил Громов. «Шуточкин и Лаптев уже практически закончили это дело. Шустрые ребята, молодцы». «Видимо, это как раз те полицейские, что были и в палате, и тогда у меня дома. Очень шустрые, ничего не скажешь. Пока что у меня был один шанс, что майор Громов окажется неподкупным. И шанс был велик, раз дело постарались так быстро слепить». «Я не успел дать свои показания, поэтому пришел», — спокойно ответил я. «Все-таки именно на меня и напал Николай, ваш подозреваемый». «В деле указано, что вы давали показания», — удивленно проговорил Виталий Андреевич. «Подробно расписано, как все происходило, а внизу ваша подпись». «Ох, ну какой же прокол вы совершили, ребята Шуточкин и Лаптев». «Я не подписывал никакого протокола», — ответил я. «Они приходили в начале рабочего дня, и мне пришлось уйти решать другие вопросы, и я договорился, что зайду в участок после работы». «На самом деле такого договора не было. Я просто упомянул им, чтобы они не забыли меня вызвать. Но им и в этот раз было удобнее забыть это сделать». «Вы уверены?» — нахмурился Громов. «Подделка подписи — это серьезное обвинение. Придется вызвать нашего эксперта и сделать каллиграфическую экспертизу». «Абсолютно уверен». Я посмотрел ему в глаза. «Делайте. Мне самому эта ситуация неприятна». Майор кому-то позвонил, и вскоре в комнату зашел еще один человек. Он попросил меня поставить подпись на предоставленном листе, а затем забрал еще один лист у Громова и удалился. «Через 20 минут будет готово. Наш судмедэксперт владеет нужным аспектом, так что все сделает быстро», — заявил Виталий Андреевич. «Странная история получается. Тогда расскажите, как все было». Я принялся рассказывать события того вечера, снова делая упор на бесконечных случайностях. «Я хочу вам предложить, чтобы Николаю провели экспертизу на наличие запрещенных зелий», — заключил я. «Из-за его странного поведения?» — уточнил тот. «Вы считаете, что он был под действием какого-то зелья?» «Зелья, подавляющего волю», — кивнул я. «Я в этом практически уверен. Я же врач, могу распознать необычное поведение любого человека. Уверен, он просто стал жертвой». Убедить полицейских, что зелье дал сам барон Жуков, я не мог. Для этого доказательств не было. Поэтому главный план — просто вытащить Николая. «Если вы правы, действие скоро закончится, и он не будет ничего помнить», — проговорил майор. «Но также он и не вспомнит, кто дал это зелье. Память стирается еще за сутки до приема зелья». Я это знал, и на это был расчет. Главное, чтобы они провели экспертизу. В этот момент в комнату вернулся судмедэксперт и молча подал майору Громову результаты экспертизы. «Это действительно не ваша подпись», — прочитав, озвучил он. «Что за чертовщина? Это же фальсификация документов. Да они за это как минимум будут уволены. Давно бы пора». «Вы проведете анализ крови Николая?» — спросил я. «Теперь да», — кивнул Громов. «Слишком доверился молодым коллегам. Решил, что они действительно разобрались с делом. Старый дурак». «Полиции не хватает таких людей, как вы», — серьезно ответил я. «Могу идти?» «Да, я совсем разберусь», — проговорил майор. «И спасибо». Я кивнул и покинул полицейский участок. Уверен, в майоре я не ошибся. Теперь Николая выпустят, а этих двух братьев-акробатьев ждет разбирательство. Остается придумать, что делать с самим Жуковым. Думаю, следующий шаг он предпримет уже очень скоро. И я отправился домой. Барон Жуков был вне себя от ярости, когда поздно вечером ему позвонил Кондрашов. Тот самый человек, который помогал уладить вопросы с полицией. «Николая завтра отпустят», — мрачно проговорил Кондрашов. «В каком смысле?» — взвизгнул Жуков. «Ему провели анализ на наличие запрещенных зелий и выяснили, что он был под действием оков разума, а вскоре действие закончилось», — ответил тот. «Черт, черт, все же шло так идеально!» «Почему ему вообще провели этот анализ?» — прорычал Жуков. «Вы же договаривались с теми полицейскими, они должны были сами все сделать!» «Что-то пошло не по плану», — отозвался Кондрашов. «Идет разбирательство, этим полицейским самим грозит статья за фальсификацию документов». «Та подпись под протоколом опроса Боткина, а ведь барон Жуков предупредил их, что это будет лишнее. Ну уж подписал бы Николай сам свой протокол и все». Его показания роли бы не сыграли, но нет, те обалдуи решили все сделать по-своему. «И что теперь?» — спросил Жуков. «Ничего, никто не определит, кто конкретно дал зелье Николаю, поэтому проведут стандартную проверку ваших недругов, а потом дело закроют», — ответил Кондрашов. «Все, некогда мне говорить». Михаил Игнатьевич уставился на телефон. Еще и так беспардонно прервал разговор. «Да что же за невезение? Николая отпустит, и Боткин тут же ему все расскажет. Черт, надо действовать. Спокойствие, вдох и выдох. Барона Жукова не перехитрить, он в этом деле рыбу съел. Или как там говорится у простолюдинов, неважно. Он сейчас что-нибудь придумает. Главное, снова проявить немного терпения». Клочок проснулся только утром, проспав в итоге больше суток. Я подробно рассказал ему все события, включая посещение полицейского участка, чем очень его повеселил. «Аксессуар в виде крысы, надо же!» — пискнул он. «Так что, Николая отпустят?» «Да, и думаю, сегодня Жуков сделает следующий шаг», — кивнул я. «Надо быть наготове. А тебе проследить за Болотовым, что-то мне все это не нравится». «Я раньше не думал за ним следить», — кивнул Клочок. «Такой тихий вроде, незаметный, а тут раз и фальшивое заикание. А почему ты думаешь, что он связан с этими случаями психических заболеваний?» «Они слишком часто происходят возле него», — ответил я. «Так что лучше проверь. Ты же полон сил после такого долгого сна». «Еще как!» — отозвался Крыс. «Мне такие кошачьи сны снились». Он забрался в сумку, и мы отправились на работу. Зубов раздал нам новых пациентов, но я решил начать с посещения Жукова. И застал его уже на сумках. «Вам же лежать еще 2 дня», — напомнил ему я. «Знаю, но чувствую себя уже хорошо. Да и дела возникли, так что покину вас уже сегодня», — отозвался барон Жуков. «Я уже поговорил с заместителем главного врача. Он сказал, что так как я лежу на платной основе и анализы у меня хорошие, могу выписаться без проблем». Заместитель главного врача и не такое еще сказать может, если правильно стимулировать. «Что ж, анализы и правда хорошие». Понимая, что удерживать его нет смысла, кивнул я. «Тогда подготовлю вам выписной эпикриз. В связи с моей поспешной выпиской... «У меня для вас есть просьба», — торопливо добавил Жуков. Через пару дней проведать меня, измерить давление и вообще посмотреть на самочувствие. Ваш заместитель сказал, что так можно, договорил я за него и вздохнул. Разумеется, за этот визит вы тоже внесли деньги. А меня поставят перед фактом. Вот так просто барон Жуков решил заманить меня к себе. Что ж, пусть думает, что все идет по его плану. «Он вызовет вас, передаст адрес», — добавил Михаил Игнатьевич. «Спасибо за понимание». Я усмехнулся и вышел из палаты. Вернулся в ординаторскую, чтобы уже сразу сделать эпикриз и заодно рассказать обо всем Зубову. Тот совершенно не удивился. «Платный пациент из ВИП-палаты, аристократ», — перечислил он. «Их капризы уже давно выходят за все рамки дозволенного. Так что да, уверен, наш заместитель передаст мне для вас этот адрес». «Учитывая, что по адресам мы не ходим, что делать это нам запрещено и все прочее», — добавил я. «Барон Жуков при осмотре на дому должен будет подписать специальную бумагу. Отказ от претензий», — вздохнул наставник. «Мне жаль, Константин, но все так». У него зазвонил телефон, и он, взглянув на дисплей, поморщился. «Вот и заместитель звонит», — проговорил он и взял трубку. После короткого разговора он отключился и раздраженно засунул телефон назад в карман. «Взывает к себе», — фыркнул он. «Ожидаемо. Скоро буду». Он ушел, а я сел за заполнение выписного эпикриза. От этого дела меня отвлек мой крыс, который резко выскочил прямо на стол. «Ты чего?» — спросил я. «Что-то случилось?» «Срочно иди во вторую палату!» — пискнул Клочок. «Ты должен это видеть!»